Глава третья. Вне себя от негодования царевич Рамсес взбирался на кручу. За ним шел Тутмос. У щеголя съехал на бок парик, фальшивая бородка свалилась, и он нес ее в руках. Он устал и казался бы бледным, если бы не слой румян на лице. Наконец наследник остановился на вершине холма. Из ущелья доносился до них гул солдатских голосов и громыхание катящихся баллист. Перед ними простиралась земля Гошен, все еще утопавшая в лучах солнца. Казалось, будто это не земля, а золотистое облако, на котором мечта выткала пейзаж, расцветив его изумрудами, серебром, рубинами, жемчугом и топазами. Наследник престола протянул руку вперед. «Смотри», — обратился он к Тутмосу, — «там моя земля, а тут моя армия. И вот там самые высокие здания, дворцы жрецов, а здесь жрец командует моими войсками. Можно ли терпеть все это?» «Так всегда было», — ответил Тутмос, боязливо оглядываясь кругом. «Ложь. Я знаю историю этой страны, скрытую от вас. Военачальниками и высшими правителями страны были всегда только фараоны, по крайней мере, наиболее энергичные из них. У этих властителей дни проходили не в жертвоприношениях и молитвах, а в управлении государством». «Но если такова воля царя», — попробовал вставить Тутмос, — «воля моего отца вовсе не в том, чтобы намархи правили по своей прихоти, а наместник Эфиопии считался почти равным владыке обеих стран, и не в том, чтобы египетская армия бежала от пары золотых жуков, потому что военный министр у нас жрец». «Это православный военачальник», — прошептал в конец испуганный Тутмос. «Какой он военачальник? Не тем ли он славен, что разбил кучку ливийских разбойников, которые удирают при одном виде египетских солдат? А посмотри, как ведут себя наши соседи. Иудеи медлят с уплатой дани и платят все меньше и меньше. Хитрые финикиняне каждый год уводят по нескольку кораблей из нашего флота. Против хеттов нам приходится держать на востоке огромную армию, а в Вавилоне и Ниневии разгорается движение, которое находит отклик во всей Месопотамии. И вот результаты жреческого управления. У моего прадеда было 100 тысяч талантов годового дохода и армия 160 тысяч человек, а у моего отца всего-навсего 50 тысяч талантов и 120-тысячная армия. И что это за армия? Если бы не греческий корпус, который сторожит ее, как овчарка овец, египетскими солдатами давно бы уже командовали жрецы, а фараон стал бы только жалким намархом». «Откуда ты это знаешь? Откуда у тебя такие мысли?» — удивился Тутмос. «Ведь я сам из рода жрецов, и это они учили меня, когда я еще не был наследником престола. О, когда я после смерти отца, доживет он вечно, стану фараоном, я поставлю ступню мою, обутую в бронзовую сандалию, им на шею. Но прежде всего я завладею их сокровищницами, которые всегда были полны, а со времен Рамсеса Великого стали особенно разбухать, и сейчас так богаты, что с ними не сравнится и фараонова казна». «Горе нам», — вздохнул Тутмос, — «у тебя такие замыслы, что под их тяжестью провалился бы вон тот холм, если бы он мог слышать и понимать. А где твои силы, помощники, солдаты? Против тебя встанет весь народ, предводительствуемый могущественной касты. А кто будет на твоей стороне?» Царевич задумался. Наконец он ответил. «Армия. Значительная часть ее пойдет за жрецами. Греческий корпус. Это бочка воды в Ниле. Чиновники. Половина их из жреческого сословия». Рамсес печально тряхнул головой и замолчал. По голому каменистому откосу они стали спускаться в ложбину. Вдруг Тутмос, забежавший несколько вперед, воскликнул. «Неужели мне это мерещится? Посмотри, Рамсес, между этими скалами укрылся второй Египет». «Наверное, какая-нибудь жреческая усадьба, не платящая налогов», — с горечью ответил наследник. У ног их в глубине лежала плодородная долина, имевшая форму вилл, зубья которых терялись в скалах. Вдоль одного из них стояло несколько хижин для рабочих и красивый домик владельца или управляющего. Здесь росли пальмы, виноград, оливы, смоковницы с воздушными корнями, кипарисы, даже молодые баобабы. Посредине струился поток, а по склонам гор на расстоянии нескольких сот шагов друг от друга были расставлены небольшие запруды. Спустившись к виноградникам, полным зрелых гроздей, они услышали женский голос, звавший кого-то или, вернее, грустно напевавший: «Где ты, моя курочка, откликнись? Где ты, любимая? Что же ты убежала от меня? Разве не даю я тебе свежей водицы, не кормлю из своих рук отборным зерном? Даже рабы смотрят на это с завистью. Где же ты? Откликнись. Берегись, ночь тебя застигнет, и не найдешь ты дороги к дому, где все заботятся о тебе. Или прилетит из пустыни рыжий ястреб и растерзает твое сердечко. Напрасно будешь звать тогда свою хозяйку, как сейчас я тебя. Отзовись же, а то я рассержусь и уйду, и придется тебе возвращаться домой пешком». Песня раздавалась все ближе и ближе. Певунья была уже в нескольких шагах от путников, когда Тутмос, выглянув из кустов, воскликнул. — «Посмотри, Рамсес, какая красавица!» Царевич, вместо того, чтобы посмотреть, выбежал на тропинку навстречу поющей. Это была действительно красивая девушка с правильными чертами лица и кожей цвета слоновой кости. Из-под легкого покрывала выбивались длинные черные волосы, собранные в узел. На ней был легкий, не спадавший мягкими складками белый хитон, который она с одной стороны поддерживала рукой. Под прозрачной тканью розовела девичья грудь, словно два яблока. «Кто ты, девушка?» — спросил Рамсес. Суровые морщины исчезли с его лба, глаза загорелись. «О, Яхве, отец!» — крикнула девушка, в испуге остановившись. Немного погодя, она, однако, успокоилась, ее бархатные глаза приняли выражение кроткой грусти. «Как ты попал сюда?» — спросила она Рамсеса слегка дрогнувшим голосом. «Я вижу, ты солдат, а сюда солдатам нельзя ходить». «Почему нельзя?» «Потому что это земля великого господина Сазофриса». «Ого-го!» — рассмеялся Рамсес. «Не смейся, а то сейчас побледнеешь. Господин Сазофрис служит песцом у господина Хайреса, который носит опахало над досточтимым монархом Немфиса. Мой отец его видел и падал пред ним ниц». «Ого-го!» — повторил, продолжая смеяться, Рамсес. «Слова твои дерзкие», — сказала девушка, хмуря брови. «Если б не светилось твое лицо добротой, я подумала бы, что ты греческий наемник или бандит». «Пока он еще не бандит, но когда-нибудь, пожалуй, станет величайшим бандитом, какого когда-либо носила земля», — вмешался щеголеватый Тутмос, оправляя свой парик. «А ты, наверное, танцовщик», — ответила уже осмелев девушка. «О, я даже уверена, что видела тебя на ярмарке в Пи-Байлосе. Это не ты ли заклинал змей?» Юноши пришли в веселое настроение. «А ты кто такая?» — спросил девушку Рамсес, пытаясь взять ее за руку. Но она отдернула ее. «Как ты смеешь? Я Сара, дочь Гидеона, управляющего этой усадьбой». «Еврейка?» — спросил Рамсес, и по лицу его пробежала тень. «Ну и что же? Ну и что же?» — воскликнул Тутмос. «Ты думаешь, еврейки хуже египтянок? Они только скромнее и неприступнее, и это придает их любви особую прелесть». «Так вы язычники?» — проговорила Сара с достоинством. «Можете отдохнуть, если вы устали. Нарвите себе винограду и уходите. Наши работники не рады таким гостям». Она повернулась, чтобы уйти, но Рамсес удержал ее. «Постой, ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы ты ушла от меня». «Злой дух тебя обуял, что ли? Никто в этой долине не посмел бы так со мной говорить», — возмутилась Сара. «Видишь ли», — вмешался Тутмос, — «этот юноша — офицер жреческого полка Аптаха и служит песцом у песца того господина, который носит опахало, надносящим опахало за намархом Хабу». «Я вижу, что он офицер», — ответила Сара, задумчиво посмотрев на Рамсеса. «А может быть, даже и большой господин», — прибавила она, приложив палец к губам. «Кто бы я ни был, твоя красота превосходит мою знатность», — воскликнул Рамсес. «Скажи, однако, правда ли, что вы едите свинину?» Сара посмотрела на него с обиды. Тутмос же заметил. «Видно, что ты не знаешь евреек. Еврей готов скорее умереть, чем отведать свиного мяса, которое я, впрочем, считаю вовсе неплохим». «А кошек вы убиваете?» — продолжал спрашивать Рамсес, сжимая руку Сары и глядя ей в глаза. «И это выдумки, гнусные выдумки», — воскликнул Тутмос. «Ты мог бы спросить об этом меня и не болтать вздор. У меня были три любовницы-еврейки». «До сих пор ты говорил правду, а сейчас лжешь», — вспылила Сара. «Еврейка не будет ничьей любовницей», — прибавила она с гордостью. «Даже любовницы песца у такого господина, который носит опахало над намархом Мемфисским?» — спросил насмешливо Тутмос. «Даже. Даже любовницы самого господина, что носит опахало?» Сара смутилась, но все же ответила. «Даже. И даже самого намарха?» У девушки опустились руки. Она растерянно переводила взгляд с одного юноши на другого. Губы у нее дрожали, глаза заволокло слезами. «Кто вы такие?» — спросила она с испугом. «Вы спустились сюда с гор, как путники, которые хотят утолить жажду и голод. А говорите со мной, как очень важные господа. Кто вы такие?» «Твой меч?» — повернулась она к Рамсесу. «Усыпан изумрудами, а на шее у тебя такая богатая цепь, которой нет даже в сокровищницах нашего господина, милостивейшего Сизофриса». «Скажи мне лучше, нравлюсь ли я тебе?» — настойчиво спрашивал Рамсес, сжимая ее руки и нежно заглядывая в глаза. «Ты прекрасен, как архангел Гавриил, но я боюсь тебя, потому что не знаю, кто ты». Вдруг из-за гор донесся звук рожка. «Зовут тебя!» — крикнул Тутмос. «А если я такой большой господин, как ваш Сизофриц?» «Ты и в самом деле можешь им быть», — прошептала Сара. «А если я ношу опахало над Мемфисским намархом, ты можешь быть и столь знатным». Где-то в горах прозвучал второй рожок. «Идем, Рамсес!» — стал настаивать встревоженный Тутмос. «А если б я был наследником престола, ты пошла бы ко мне, девушка?» — спросил царевич. «О, Яхве!» — вскрикнула Сара, падая на колени. Теперь уже со всех сторон рожки трубили тревогу. «Бежим!» — кричал в отчаянии Тутмос. «Разве ты не слышишь, что в лагере тревога?» Наследник быстро снял свою цепь и набросил ее на шею Сары. «Отдай отцу», — сказал он, — «я покупаю тебя, прощай». Он страстно поцеловал ее в губы, она обняла его ноги. Он вырвался, пробежал несколько шагов, снова вернулся и снова стал покрывать поцелуями ее прелестное лицо и черные волосы, как будто не слыша нетерпеливых звуков рожка. «Именем фараона, заклинаю тебя, иди за мной!» — крикнул Тутмос, схватив царевича за руку. Они пустились бегом в ту сторону, откуда раздавались звуки рожков. Рамсес временами шатался, словно пьяный, и все оглядывался назад. Наконец они стали взбираться на противоположный склон. «И этот человек, — думал Тутмос, — хочет бороться со жрецами».